И хозяин, его зовут Стивен, он маг, как-то он может перемещать свою лавку. Абсолют Александрит, я развел руками, не помню в родах Александритов никого с именем Стивен, тем более Абсолюта, задумчиво проговорил Матвей. Понятия не имею ни про его камень, ни про ранг, соврал наполовину, конечно, не объяснять же всю эту фигню про ранг выше Абсолюта, вершителей, богов и прочую ерунду, это будет звучать, как бред. Просто я-то знаю, что ни один Абсолют не был способен на подобные штуки. Каждый Абсолют своего камня мог сделать что-то одно, прозреть будущее, сделать экстрамерность, перемещающуюся через хмарь, или, скажем, навести глобальную иллюзию, неотличимую от реальности. Но все вместе, так не работало. Зачем я буду грузить ребят всей этой зергней, если сам ни в чем не уверен, и мало что понимаю. Так что возвращаемся к моему первому утверждению. Все получили, что хотели, плюс немного сверх того. Объяснения в этот комплект не входили. И дело не в том, что не хочу вам что-то объяснить. Я просто сам не знаю, как это все работает. Так что никаких дополнительных сведений для вас у меня больше нет. Стивен, значит, сказала Василиса, надо покопаться в архивах. Он так назвался в первую встречу. Не факт, что сказал правду. Не думаю, что ты что-то узнаешь из архивов, но не настаиваю. Копайся. Я думаю, он очень старый маг. Сколько примерно может жить Абсолют? Встрял Матвей. Деду 230, заметил Игнатов. Он Абсолют, и он еще жив. Самый известный Абсолют-долгожитель, который пережил всплеск, прожил 300 с чем-то лет, исчез в прошлом столетии. Пробормотала Василиса. Клан Юсуповых. Никаких сведений о его смерти или захоронении нет. Мой сколько-то юродный прапрадед. Я снова развел руками, хотя вот это. Сведения о смерти нет, царапнуло сознание. Один из десяти, и что это мне дает, даже если так, на самом деле многое. О нем должны были остаться записи или воспоминания. Если он один из этих, мне нужна эта информация. Пока у меня нет никакого, даже приблизительного плана действий, но интуиция говорит, узнай. Но ведь была и вторая встреча, вы с ним говорили. Прокурорским тоном заявила Василиса, говорил, да, но разговор касался меня, и его содержание я огласить не готов, простите, драгоценные эры, вы вообще, эр Строгов, очень странный тип. Все с теми же обвинительными нотками в голосе проговорила Василиса, я почитала про все ваши похождения, такое ощущение, что вы главный герой романа, а Форд всего лишь фон для ваших приключений. Вы знаете, что есть страничка в Лаке, с которой на вас льют грязь, выставляя чуть ли не маньяком-расчленителем, и приписывают ужасные преступления. Не может быть, я снова развел руками. Что-то последнее время этот жест начинает входить у меня в привычку. Работает моя реклама, надо премию выписать этому блогеру. Все это, разумеется, гнусная ложь, наветы врагов, разумеется. Протянул Игнатов, задумчиво глядя на меня. Вась, скинь мне ссылку, почитать. Вот еще, хочешь копаться в этой грязи, найди поиском, это несложно, даже для тебя, Игнатов. Слушайте, эра Василиса, а как звали этого вашего патриарха, Святослав Изиславович Юсупов-Бельский, чего, как, я аж подпрыгнул, вспомнил дедушку, который дремал на моем экзамене по эмансипации, а другого родственника с точно такими же именем-отчеством из этого рода у вас в живых нет, такого старого пердуна Турмалина, точно нет, просто это старинные имена, такие уже лет 200 детям в наших родах не дают, а что, да так, ничего, перепутал, наверное, да точно перепутал, забудьте, ладно, господа хорошие, спасибо за завтрак и интересную беседу, но мне пора, у нас занятия по огранке, не могу их пропускать, так что, спасибо этому дому, пойду к другому, ты, Олег, предлагал присоединиться к твоим занятиям, если предложение все еще актуально, я бы хотел им воспользоваться. Поправив очки, смущенно сказал Матвей, и прости, мы тут прям допрос устроили, хотя в общем и права такого не имели. Он укоризненно взглянул на Василису, предложение в силе, но учти, у меня зал огранки не оборудован пока. А что касается допроса, я понимаю причину, и что мог, рассказал Игнатов. Скажи, пожалуйста, моей охране, что Матвей нас в особняк порталом доставил, хорошо, да, конечно, Олег, без вопросов. Последнее, что я услышал, заходя в портал, слова Василисы. Ну очень подозрительный тип, Этот твой драгоценный Эрстрогов. Ну да, я такой. Отзанимавшись с ребятами и Матвеем, решил расслабиться. Записи сектантов уже оцифровались, но я засел за правила политеха и программу первого курса. Надо же подготовиться к тому, что меня ждет. Выяснил, что со второго курса существует такая вещь, как заочное обучение, а минимальная обязательная программа составляет 3 года. Следующие 2 года – это получение специализации для тех, кто собирается работать инженером. Мне хватит и 3, чтобы понимать хотя бы принципы, на которых действует маготехника. Из интересного факультативы. О, есть факультатив по управлению мехами. Мой выбор однозначно. Просмотрев ознакомительные материалы, я понял, что в первый год мне, все же, придется приналечь на учебу. Я и слова-то не все понимаю даже в названиях предметов. Закончил я с изучением особенностей моей будущей учебы, потому что ко мне без приглашения приперся Еремей, тот самый журналист. Видимо, он решил, что вот и наступило долгожданное попозже. Надо бы его, конечно, гнать в шею, но уж очень он полезный человечек. Пришлось стерпеть его бесцеремонность. Я принял Еремея в гостиной на первом, ответил на все его каверзные вопросы. Про лавку сказал, что строение мы нашли, но подробностей не будет. Хотя моя суть Арлекина буквально требовала, чтобы я выложил ему всю историю с вершителями, дабы похохотать над реакцией читателей. Хотя, скорее всего, я бы добился только отправки в дурдом. Отдал ему запись. Резать ничего не пришлось. После нахождения лавки мое устройство записи отказало. Уверен, у остальных было так же. Буквально выпроводив беспокойного и прожорливого гостя, я вздохнул спокойнее. Он, кажется, решил устроить соревнование, кто больше плюшек съест, я или он. Взрослый же человек, зачем ему столько сладкого? И это мои плюшки. Самому мало. Не успел я избавиться от одного посетителя, как ко мне принесло второго. Правда, на этот раз гость был, вернее была, постоянный. А еще Мария не ела сладости, блюла фигуру. И смотреть на нее было приятнее, чем на всклокоченного и немного неопрятного Еремея. Приветствую, драгоценная Эра. Чем могу быть вам полезен? Здравствуйте, Олег. У меня тот же вопрос. Но, поскольку я девушка с понятием, ответ на него я тоже принесла. Заявила мне наша красотка. И немедленно принялась полировать ногти какой-то палочкой, как бы отдавая мне инициативу в разговоре. Если вы имели намерение меня запутать, то вам удалось, Мария. Какой вопрос у вас тот же? И нельзя ли сразу перейти к ответу, раз уж он у вас есть? Нельзя, конечно. Я же девочка. А это-то тут при чем? Вопрос состоится в том, чем я могу быть вам полезна, Олег. Мне надоело сидеть у вас в особняке приживалкой. Для выходов в поле я не очень гожусь. С выносливостью у меня проблемы. У Рубина проблемы с выносливостью. Я должна была чем-то пожертвовать, чтобы выглядеть так сногсшибательно. Я ведь сногсшибательно выгляжу, Олег, Мария. Я ведь сногсшибательно выгляжу, безумно. В смысле весьма. Короче, не насилуйте мой бедный мозг, драгоценная. Очень прошу. У него ограниченный ресурс, и на сегодня он практически исчерпан. А, этот волосатик вас достал, так бы и сказали. А еще 2 очкарика, и 1 рыжий гном, и 1 сногсшибательно выглядящая красотка. Да ладно вам, Олег, неужели мое общество доставляет вам столь сильный дискомфорт? Никогда не поверю. Я зарычал. Она сделала вид, что испугалась. Ладно, к делу, так к делу. Фу, быть таким душным. Я случайно услышала, что вы ищете заместителя начальника службы безопасности. Хочу поступить к вам на службу в этом качестве. Это ответ на вопрос, а чем я могу быть вам полезна, Олег. Глава 20. Уточнение планов. На секунду я ошеломился. Не только от подачи, но и от вот этого. Случайно услышала. Я даже не представлял, насколько тонкий у драгоценной леди слух. Ну ладно, это скорее достоинство для соискателя такой должности. Да и в остальном, она действительно подходит. Могу ли я ей доверять? Вот как всегда, самый важный вопрос. Если вы, Олег, сейчас размышляете, насколько мне можно доверять, то учтите следующее. Я сейчас очень сильно от вас завишу. Даже если не брать во внимание ваши щедрые обещания озаботить моей неприглядной судьбой самого императора. Она сделала паузу, чтобы сдуть с ногтей незримые пылинки. Я сейчас просто приживалка. У меня нет своих денег, жилья, нет документов. Всем, что у меня есть прямо сейчас, я обязана вам. Нам обоим будет проще, если я займу определенное место возле вас, и начну приносить пользу вашей семье, и перестану отягощать ваш бюджет, да и на моем чувстве собственного достоинства это скажется сугубо положительно. Да, вы правы, наверное, есть, в конце концов, и клятвы силой. Чем больше ранг ограненного, тем сильнее она его связывает. Я не буду прямо сейчас вам ничего обещать. Мне нужно обсудить ваше предложение с Карлом Августовичем. О, этот милый старичок не против, если вы дадите добро. С ним я поговорила, пока вас потрошил этот мерзкий Еремей. Так что, дело за вами, Олег. Это милый старичок ваш будущий руководитель, если я дам добро. Заметил я, набирая Августовичу. Зайдите в гостиную. Будущий, не настоящий. И став руководителем, он не перестанет быть милым старичком. Просто мне будет нельзя его так называть. Что, согласитесь, Олег, глупо. Просто у меня лично слова «милый старичок» и сам Карл Августович совершенно не монтируются. Он какой угодно, но не милый. Я заметила, что он единственный, кого вы называете по имени-отчеству, да. Но я, как и любая женщина, руководствуюсь чувством, а не строгой логикой. Так, по крайней мере, принято считать среди вас, мужчин. Не самая лучшая саморекомендация при соискании должности замначальника СБ семьи. Мария слегка надула губки, как бы демонстрируя, как глубоко ее уязвили мои мужланские попытки вернуть разговор в серьезное русло. Прелесть. Она реально подходит. Дверь после барабанного стука открылась, и зашедший Карл Августович, без предисловий присоединился к нашей беседе. «Вижу, Олег, наша гостья добежала до вас раньше меня. Вы хотели бы знать мое мнение? Именно для этого я оторвал вас от дел. Эра Мария подходит почти идеально. У нее нет опыта оперативной работы, но никто не отменял задачи найти и привлечь к сотрудничеству бывшего оперативника. Зато у нее острый аналитический ум, прекрасно развитые органы чувств, привлекательная внешность и сила истинного рубина. Фу, Карл Августович, чувствую себя какой-то тушей на разделочной доске. А как же остальные мои несомненные достоинства?» И она словно в доказательство выпрямилась в кресле, натянув ткань на своем декольте. Не говорю уже об огранке лицевого танцора. Если не ошибаюсь, леди Мария может даже мальчиком обратиться. Да, не такой уж вы и милый. Если надо, я могу полностью изменить свою внешность и пол. Но такие трансформы крайне болезненны. Так что лучше делать их надолго. Я уже начала постепенную трансформацию, чтобы не быть похожей на свои прошлые изображения. Просто не тороплюсь, о чем я и говорил. Наша семья, Олег, теперь прямо сотрудничает с кем надо. Зарегистрировать новый паспорт на Марию Миронову не станет для нас проблемой. Ауру не подделаешь. Задумчиво протянул я. Это в некотором роде заблуждение, Олег. Аура зависит от использованной оболочки сильнее, чем вы думаете. Особенно у ограненных до ранга старшего мастера. Различия будут не принципиальные и недостаточные, чтобы обмануть астральщика, например, но поисковые алгоритмы УБДа точно не сработают. Проверено. Отличная новость. Резюмирую. Леди Мария изъявила желание работать на семью. Мой мудрый наставник и главный хранитель хрупкого тела и крепкой семьи поддержал. Я тоже согласен. Карл Августович, займитесь оформлением документов, клятв, согласуйте жалование и все такое. Добро пожаловать в семью, Эра Мария Миронова. Ах, не в такой обстановке. Я бы хотела услышать подобное из уст молодого перспективного ограненного. Если у вас все, я пошел. Вам тоже есть чем заняться. И я снова сбежал, чтобы не делать беседу еще более фривольной. Мария-то, понятно, развлекается за мой счет. А у меня от таких намеков шерсть дыбом. И этот голос ее. Хм. Августович еще и освободил себя, чтобы в Павлоград поехать. Ей туда сейчас лучше не соваться. Милый старичок. Ага. Интерлюдия. Павлоград. Император Ягосфер. Император поднял взгляд от стенограммы последнего заседания кабинета. На память он никогда не жаловался, но любил пересматривать тексты выступлений министров. Так он искал ускользнувшие во время заседания полутона или намеки, или убеждался, что ничего подобного не было. Сейчас его отвлек от записи даже не звук или движение, давление, ощущение чужого могущественного присутствия. Примерно так же, наверное, чувствовали себя более слабые ограненные, когда император выпускал на свободу свою ауру, желая просто напомнить подданным, кто здесь главный. Агасфер, неожиданный визит. Когда я посылал к тебе Барю, ожидал, что получу информацию обычным порядком. Сиотрак, о котором был твой вопрос, оказался интересен настолько, что я решил сам тебя навестить. Ты ведь не против? Тень, отбрасываемая скромным стулом для охранника, стоящим в углу кабинета, уплотнилась, превратилась в сидящего на стуле сгорбленную фигуру, укутанную в тени, как в плащ с капюшоном. Видимо, пришло время риторических вопросов. «Ты недоволен оплатой, или мой человек был недостаточно почтителен?» «Ай, молодой человек, не делайте себе нервы!» Голос и манера разговора Агосфера мгновенно изменились. Императора как раз эта его манера нервировала. Он промолчал, ожидая, что будет дальше. «Так, слышь, между нами все ровно. Это пацанчик, тот еще фраер». В голосе Агосфера появились визгливые нотки. Император поморщился, но его собеседнику было наплевать на любые мимические проявления высочайшего неудовольствия, да и на вербальные тоже. «Хочу вам доложить, ваше личество, что в тело заурядного пацана из плохонькой семьи сапфиров вселилась душа старого ограненного, из времен до выплеска. Так-то, то есть это кто-то, вроде тебя, Айвей, таких как я уже давно не делают. Нет, этот молокосос всего лишь бывший абсолют, чтобы ему хорошо жилось. При переселении потерял в силе ауры пару-тройку рангов, шлемазл». Голос и тон снова поменялись. На этот раз заговорил густой бас. «Но что тебе стоит ведать, государь, он был последним наследником клана королевского опала, а большего мне зрить не дано, ибо скрыта судьба его и сущность, в тени одного из моих собратьев. Значит, он тоже чемпион, верно мыслите, юноша?» Старческий тенорок самодовольного лектора. «Приятно видеть, что вы не разучились сразу различать главное, среди нагромождения разнородных фактов. Интересно, значит, он фигура в вашей странной игре? Интуиция меня не подвела, и вопрос с девятым кланом прояснился. Что же, надо бы встретиться со столь способным юношей, не убивать же его. Пока что». Василий Шуйский еще некоторое время продолжал буравить взглядом пустой стул в углу своего кабинета. Наконец, будто очнувшись, он нажал на селекторе кнопку и коротко приказал секретарю: «Зайди ко мне, Форт Алый Рассвет». Вечер того же дня, письмом мне напомнили о приеме в Министерстве внутренних дел и о вручении награды из рук министра за спасение аэростата. Я, честно говоря, совсем про это забыл, но на мое счастье, из-за покушения на министра и последовавших чисток, сроки церемонии решили подвинуть. Теперь она должна была состояться прямо перед началом моей учебы. Потом я все же взялся за оцифрованные записи сектантов, и примерно половину просто не понял. Какие-то специфические термины, ссылки на неизвестные мне книги и трактаты. На всякий случай выписал названия, но где-то половина, очевидно, какие-то труды сектантских духовных наставников, скорее всего, в свободном доступе их просто нет. Зато прояснился вопрос с каляками-маляками. Это просто древний язык времен Диата, на котором были написаны его основные священные тексты. Сейчас знающих его специалистов с фонарем не сыщешь, но меня этому языку обучали, просто печатному варианту написания, а здесь был рукописный, сильно от него отличающийся. Да и учил я его, еще не будучи высшим ограненным, абсолютной памяти у меня в помине не было. Лет в 15, в голове остались жалкие огрызки, позволяющие понять примерно четверть от имеющегося текста обряда, и то непонятно, правильно ли, но и того, что осталось, хватило для понимания сути ритуалов. Ритуальный круг, из которого валила хмарь в убежище детского дома, обряд посвящения земли. Место передавалось во власть слуг божьих, для свершения суда, и еще много всяких корявых слов. Суть же такова, что место, очерченное ритуалом, становилось частью хмари, а каждый принесенный во время мерзкого обряда в жертву человек, разменивался на одну вызванную тварь. Так я понял. Кровь и вправду была ни при чем, скорее всего, все эти элементы внесли уже сами сектанты. Ритуал же совершенный над Эром Росомахиным, и, видимо, еще над тремя как минимум ограненными в доме Могилиных, это ритуал конверсии сути. Реципиент отдавал свою нечестивую силу, в обмен на силу истинную и бессмертие. Вот так прямо, бессмертие. И вывод из всей этой ерунды такой: Росомахин больше не человек, а что-то вроде той твари, что ускользнуло от меня в кабинете, где я перебил сектантов. А еще он, скорее всего, важное звено в сектантской иерархии, раз его одарили такой силой. Изучив доступные биографии остальных трех реципиентов, я понял кое-что еще. Сектанты искали и находили сильных ограненных с изъянами огранки, прерывающими возвышение ранга. Один из них был безнадежно болен, по слухам, но тем не менее. Передо мной все яснее вырисовывалась схема действия и структура секты. Есть некие эмиссары, они упоминались в тексте рукописи, вернее даже так, эмиссары. Это основные вербовщики в среде благородных ариста, и вершина иерархии. Есть проводники, те, кто творит ритуалы. Одного такого я грохнул в детском саду. Наместники – это руководители ячеек в городах. Скорее всего, от меня сбежал именно наместник, причем отвечающий не за форт. Такие мелкие поселения объединялись в группы, а за разумовские и несколько фортов вокруг. Служители и околиты, мелкая сошка, прислуживающая высшим рангом, и в самом низу были ученики. Кормовой базой и основой секты были измененные или больные люди, высшие иерархии испорченных ограненных. А еще был кто-то, кто всю эту нездоровую движуху начал, финансировал, покрывал. И я сильно сомневаюсь, что этот кто-то сам сменил суть. Не верю я, что все началось снизу. Впрочем, никаких подтверждений для своих подозрений я в изъятых документах не нашел. Моей добычей, помимо перечисленного, стало еще несколько ритуалов, и все они были нужны для совершения диверсий, отравить продукты или воду, разрушить сталь или бетон, и все в таком духе. Я задумался. Нет, в бессмертие я не верил. По крайней мере, в бессмертие, даруемое хмарью. Но то, как таинственный гад, явно верящий в свою неуязвимость, расточается туманом, видел своими глазами. А это значит, что чтобы воевать с верхушкой иерархии этой секты последнего дня, мне нужны другие инструменты. Кроме того, я прекрасно помнил, что на Крафта и некоторых его слуг не действовала магия, тогда 430 лет назад, и это привело к печальным последствиям. Силой тогда ничего решить не удалось. Правда, за 400 лет взаимодействия с хмарью наверняка были изобретены какие-то способы воздействия. Поэтому перед тем, как начинать махать клинком, надо хорошенько подготовиться. Понятно, что я не собирался играть в такого благородного партизана, разбойника и всех врагов уделать в одиночку. Это нереально. Но для того, чтобы с моими словами считались государственные структуры, или чтобы я мог заняться по-настоящему масштабными проектами, а не просто зачистить маленькую территорию вокруг себя, мне нужно было имя, влияние и капитал. И почему у меня такое ощущение, что время утекает сквозь пальцы? Возможно, потому, что так и есть. Еще я умудрился поссориться с кланом Аметист, крупным преступным объединением Золотой Синдикат, и привлечь к себе завистливые и недоброжелательные взгляды. В активе у меня Игнатов, небольшая кучка молодежи форта, сомнительный союз с гольцетеневыми мастерами. Возможно, я сумел реабилитировать отношения с Орловым-Дарским, но не факт. А еще в активе моя семья. Стивена я за актив не считаю, мутный он тип, но в уме держу. Маловато будет. Я мог бы утешить себя тем, что я здесь всего-то 2 месяца, а уже многого добился. Но, к счастью, у меня большой жизненный опыт и практичный разум старого циника. Ни черта я не добился, особо-то. Да и находясь здесь на периферии, многого и не получишь. Здесь у меня должна быть прочная база, плацдарм для будущего наступления. Но точка роста находится в Павлограде. Итого, из поездки в столицу мне нужно выжать максимум. Мне нужны связи и союзники, перспективная молодежь, активы, приносящие настоящие деньги. А настоящие деньги – это миллиарды алтын. Ладно, пока остановимся на десятках миллионов. Хе-хе. Есть, конечно, и то, чем нужно заняться здесь, причем срочно. Во-первых, нужно разобраться с нашими отношениями с дланью клана Рубин. Он в моих планах занимает немаленькое место. Если мы с ним не найдем общих точек для сотрудничества, я даже не знаю. Придется перебираться в другой форт, возможно. Значит, надо эти точки найти. Во-вторых, я хочу посетить Эра Юрковского с неожиданным предложением. Думаю его удивить. Если все выйдет, мы можем получить доступ к бесценной информации и новой силе. Посмотрим. В-третьих, надо откровенно поговорить с Игнатовым. Совместные пьянки и походы по серым территориям – это, конечно, хорошо, для начала. Но на самом деле мне от него нужно совсем другое. Пора с ним переводить отношения, из 2 местных шалопая развлекаются в союзнические. И если это получится, несмотря на его нытье о невысоком месте в иерархии клана Топаз, не верю, что наследник, даже 150-й очереди, не имеет в клане веса или влияния. Посмотрел на часы. 9 вечера. Еще никто не спит. Надо, наверное, собрать небольшое совещание. Задумано, исполнено. Пошел в штаб, параллельно вызвав туда Августовича и Марию с Оксаной. Для гендерного равновесия я собирался добавить к совещанию Арчи по паутинной звонилке. пока ограничим круг посвященных этими людьми. Собрав своих в штабе, я попросил Августовича проверить помещение на техническую прослушку. Сам просканировал все на наличие магических засланцев, типа астральных слуг турмалинов, и поставил иконостражу. Один жучок нашелся. Кто-то запустил маленький передатчик в раму окна штаба. Я запретил его трогать, просто запустил ложную картину, ту грань, которую тренировал все последнее время. Сложное заклинание, которое формировало на определенном участке ложные звуки или изображения присутствующих. Я проделал во время боя в Монаре примерно то же самое, накрыв иллюзией эскарп, но там выезжал на чистом мастерстве и ауре. Грани все же сильно упрощают магам жизнь. Итак, господа, я собрал вас всех, чтобы поделиться планами. Так я начал наше импровизированное совещание. Глава 21. Суета, сует. Я глянул на экран, с которого смотрела на меня любопытная физиономия Арчи, обвел взглядом остальных. Здесь находятся люди, с которыми я надеюсь работать вместе еще долгое время, а также ключевые люди семьи Строговых на сегодня. Я перед каждым из вас в свое время распинался про восстановление рода, перспективы клана. Передо мной, нет, заметила Мария. Считайте, что прослушали краткий курс, Эра Мария. Но сегодня я бы хотел выделить определенные акценты. Свой род, в отдаленной перспективе, драгоценный клан, свои активы, приносящие деньги. Попытки врасти в структуру ожерелья и занять в ней достойное место – это все не цель, а задачи. Решение каждой из них даст нам в руки инструмент. Инструмент для достижения главной цели. Я замолчал, задумавшись, как бы половчее сформулировать, чтобы меня мои же подопечные не отвезли к доброму доктору-психиатру. «И что же за главную цель ты ставишь перед нами?» Не утерпел Арчи. «Извини, что перебил. Не перед вами. Я не могу заставить вас разделить эту цель со мной. Просто честно говорю, что для меня главное в этой жизни. Для чего все это мне?» Еще немного подумав, я решил не хитрить и не усложнять. «Я хочу уничтожить хмарь». Я здесь размышлял над речью Эра Юрковского на запуске утра в нашем Монаре. «Мы ведем позиционную войну. Войну, длящуюся столетиями. Я недавно посмотрел карту ожерелья, с 0 года от основания по сей день. После 200-го года с каждым десятилетием интенсивность освоения падает, а граница соприкосновения расширяется. Знаете, что это значит? Если падет один форт, ближайшей фактории конец, а если их падет два или три, противник показал свою способность к адаптации. Мы же так и не сменили стратегию, которая медленно ведет нас к поражению». Громкие слова для почти 18-летнего парня. Мария говорила без насмешки. «Ну почти, надо полагать. У тебя есть дополнение к стратегии? Хмарь совсем не моя тема. Конечно, я и на фронтире-то впервые. Надо сказать, в центральных областях к угрозе хмари относятся несколько скептически. Кое-кто считает, что мы и вовсе уже победили. Ну плавает там какой-то туман с монстрами за границей. Героические жители фронтира не дадут нас в обиду. И это тоже проблема. Хмарь перестала быть общим делом. Какие-то там отщепенцы, а то и преступники прекрасно справляются со сдерживанием заразы. Хмарь стала привычкой, фоном, на котором творятся действительно интересные дела. А, как по мне, такое отношение к проблеме – это огромная ошибка. Я хочу стать апологетом уничтожения этой глобальной угрозы. Найти таких же, как я – это то, зачем мне деньги, власть и влияние. Я просто хочу, чтобы вы все это осознавали и не имели на мой счет никаких иллюзий. Недолгое молчание повисло в штабе. Я аж мысленно поежился, представляя, как сейчас мои императорские потуги назовут откровенным бредом. «Знаете, Олег, за такую цель не жаль ли жизнь положить?» – первым высказался Августович. «И пусть ее достижение, пока что, выглядит утопией. Но, как я уже однажды рассказывал, основателя нашего ордена тоже считали фантазером. Хочу добавить еще вот что. Вы совершенно правы относительно того, что общество наше непозволительно расслабилось. Я бывал в центральных областях ожерелья длительное время, и там о хмари не думают совершенно. Новые кварталы строят без убежищ, оружейному бою обучен, дай сила, каждый 20-й. Список можно пополнять и пополнять. Хмарь превратилась из угрозы в повседневности источник ресурсов. На мнение людей с периферии никто внимания не обращает. Да и про растянутость коммуникации и угрозу прорыва вы совершенно верно отметили. Мне вот в голову не приходило такое предположение, и, уверен, не только мне, а все, потому что ни один форт не падет за один прилив. Если что, подтянут технику, перебросит силы. Но если учитывать возможность терактов и возможности секты, все меняется. Я понял про приоритеты, благодарю за разъяснение. Я вот еще слышал, что были такие средние мехи. И где они? Почему не используются? Еще и тяжелые были. Задумчиво проговорил Августович, но я их последние лет 30 не встречал. Действительно, пропали куда-то, точно не знаю почему. А кто знает, так это ваш приятель, Алексей Игнатов. Я понял, мне, правда, кажется, не по сеньке шапка. Извини, конечно, Олег, но главное я уловил, для чего деньги будут нужны. Арчи пожал плечами, и его уродливое лицо исказилось еще больше. Я создам, пожалуй, небольшой резервный фонд, из которого все средства будут идти только на твою главную цель. Ну и пополнять его будем постепенно. Вот, Мария глянула в висевшее тут же зеркало, поправила волосы, полюбовалась ногтями, и только после этого соизволила высказаться. А с вами интересно, ребята, одно то, что вы не просто пытаетесь лезть в скучные родовые замесы, уже делает мою работу более осмысленной. И все это без ее обычных обертонов и прочих ужимок. Хотя, возможно, это из-за того, что здесь Оксана присутствует. Оксана же просто улыбнулась мне и кивнула. Короче, одобряет и на моей стороне. Ну, раз этот вопрос прояснен, перейдем к текучке. В субботу у нас прием. Я оглядел своих ближайших советников, где мы с Оксаной объявим о помолвке. Я не могу уделить подготовке много времени. Так что Оксана назначается главной по тарелочкам, то есть по процедуре. Остальные попадают к ней в недельное рабство. Мне бы не хотелось ударить в грязь лицом. Плюс надо усилить меры безопасности. Такой прием – очень удобный момент, чтобы по нам хорошенько шандарахнуть. Интерлюдия. Павлоград. Корнелий Фондерн. Корнелий закончил сравнение показаний подследственных по делу оборотней в погонах. Министерских заговорщиков и причастных лиц допросили. Никто не поручал ему проводить дополнительный анализ или сравнение. Он был всего лишь одним из следователей, работавших над этим делом, но у него был доступ ко всем материалам. Получалось, что жестковый клан Сапфир решили наложить лапы на министерство. Клановым ничего не будет, по крайней мере, по закону. Император найдет, как наказать интриганов по-свойски, так сказать. А вот предатели из министерства, те, которых удалось обнаружить, получат по полной программе, невзирая на принадлежность к родам, семьям или кланам. Преступления против государственной службы или служащих карались в ожерелье весьма строго. Те, кого удалось обнаружить, Корнелий чувствовал под коркой, чутьем молодого, но уже цепкого легавого, следствие что-то упускает. Из тумана недомолвок и умолчаний, из мусорной кучи оговорок и нестыковок вырастал неясный пока контур того, на кого прямо не указал ни один заговорщик. Эта фигура умело пряталась, заметала следы, старалась остаться вне фокуса внимания, но Корнелий с каждым разом видел ее все отчетливей. После того, как он 3 дня просидел над многочисленными томами уголовного дела, сомнений не осталось. Центральную фигуру заговора в министерстве сети расследования не уловили. Эта гнида осталась нераспознанной. Тяжело вздохнув, он отправился приватно доложить своему непосредственному начальнику, Ивану Францевичу Бриллингу, о сделанных им выводах. Фондерн. Центральную фигуру заговора в министерстве сети расследования не уловили. Форт Алый Рассвет. Олег, я решил не откладывать все дела и договорился сразу со всеми людьми, которые меня интересовали о встречах. Роль секретаря все больше переходила к Оксане, но в связи с грядущим приемом, я решил ее не нагружать прочей текучкой. И вообще, мне нужен свой секретарь, уже давно, но чего нет, того пока что нет. Юрковский согласился принять меня завтра в первой половине дня и передать просьбу прийти на нее Эрузалесскому. Длань неохотно пригласил на послезавтрашний вечер на приватную встречу. Скепсиса в его голосе было, хоть лопатой грузи. Удивительно, что он вообще соизволил сам трубку взять, а не сказал своему новому секретарю отмазаться от меня по какой-нибудь пустяковой причине. Игнатов же после того, как я сказал, что разговор серьезный и возможно надолго, подумав, заявил, придет ко мне сам завтра во второй половине дня, мол, у него есть свободное окно. Так, я и распределил свое ближайшее время, что, учитывая мой весьма загруженный график, и график моих визави было сделать не так-то просто. Итак, первым делом к Юрковскому, затем Игнатов. После этого следует заскочить на стройплощадку Манора. Инженера этого контролировать надо, на данном этапе. Устаканив расписание на завтрашний день, я покосился на копии книг, который экспроприировал у лича химеролога. С увеличением количества граней мне требовалось все больше времени на сон и полноценный отдых для восстановления ауры. Чем сильнее становишься, тем больше у тебя ограничений, а не наоборот. Глянул на часы. Начало 11-го. Так что с чувством исполненного долга я отправился в баньки и неплохо выспался. Утром глянул новостные ленты. Ничего особенного. Половину новостей занимали вести о следствии в МВД. Назывались высокие фамилии, делались завуалированные намеки, сыпались скрытые оскорбления. В общем, обычная конспирологическая ерунда. Как я понял, главным виновником назначили клан Сапфир. Ну как клан, отдельных представителей. Человек 6 из верхушки министерства ожидали длительные сроки заключения, лишение чинов и званий. Двум магам, Ланскому и кому-то из Хмуровых, это род клана Сапфир, грозило выжигание. Сурово зерк. Насколько я понял из сообщений, последний раз эту процедуру применяли лет 50 назад. Нормальная каша заварилась. И все ради того, чтобы взять под контроль министерство. Также опять обсуждали покушение на Державина. И меня очень встревожила тональность этих обсуждений. Бедняжку, то есть сумасшедшую бабу, которая стреляла в министра, все жалели. Собирали петиции к суду, собирали пикеты. Мир сошел с ума. Нет, люди сошли с ума. Называть потенциальную убийцу служащего императора бедняжкой, публично оправдывать ее поведение, осуждать излишне жестокие меры воздействия на ее жениха, прогнило что-то в нашем царстве-государстве. Я вообще не представляю, почему все эти люди, вставшие стеной в защиту несчастной пострадавшей от полицейского режима, до сих пор на свободе. Я никогда не был державником, оправдывающим любой чьих властей, и людей таких презирал, за крайнюю узколобость. Но всему должен быть предел. Государство вынуждено устанавливать границы для подданных, иначе из клетки человеческой души наружу повылезают такие твари, что хмарь в ужасе сама рассосется. И люди, честно стоящие на страже этих границ, вроде Державина, должны быть как жена императора, вне критики и подозрений, и любое поползновение в их сторону должно приравниваться, как минимум к правонарушению. Так и постановили люди, создававшие ожерелье. Но ко дню сегодняшнему и эти, казавшиеся мне незыблемыми истины, подвергались сомнению и даже осмеянию какими-то. Я даже не знаю, как их назвать. Там среди людей, подписавших уже петицию, какие-то знаменитые ученые есть. Ладно, актеры, а их тоже было немало. Это люди абсолютно пустоголовые и без собственного внутреннего стержня обычно. Профессиональный перекос. Но эти-то, как, меня это почему-то злило. В прошлой жизни я от таких людей просто отгораживался, не водил с ними знакомства, а теперь, с появлением паутины, это стало невозможно. Я просто в ужасе, не от их точки зрения, в конце концов, слабоумных всегда хватало и среди знати, и среди тех, кто считает себя интеллектуалами, а от того, сколько их. И ведь голоса в защиту Державина и нормальных принципов почти не слышны за их истерическими воплями. Я чуть не сел комментировать все эти опусы, но вовремя оттащил себя от экрана комма за шиворот. К тренировкам я перешел в состоянии крайней раздражительности. Даже сломал гимнастический снаряд. Правда, занятия по огранке быстро привели меня в чувство. Но все равно в душе поселилось годливое чувство, будто в меня лично плюнули, а не в незнакомого мне министра. Раньше за мной такого не водилось. В конце концов, я постарался выбросить все это из головы. Занятия с моими подопечными важнее. Матвей, кстати, был как штык, серьезно мои нравоучения принял, да и сам парнишка не дурак. Позанимавшись, пообедав и переодевшись, я отправился к Юрковскому. Обстановка в уже хорошо знакомом кабинете начальника управления не изменилась. Юрковский вальяжно полулежал в кресле за своим рабочим столом. Напротив него, затягивая и распуская галстук, сидел Эрзалесский. Чего он нервничает-то заранее? Я сейчас говорить начну, и он вовсе удавится. Добрый день, драгоценные господа. Поздоровался я первым, как младший по возрасту и положению. Я рад, что вы смогли уделить мне свое время. Добрый день, Эрстрогов. Рад вас видеть. А по виду Залесского, и не скажешь, что он рад. Давайте уже, Олег, без предисловий. Ошеломите меня сэром Залесским очередной своей неожиданной идеей. Не сказал бредовое, то хорошо. Без предисловий, так без предисловий. Драгоценные господа, у нас есть филактерий Лича, который занимался какими-то исследованиями возле границ Хмари. Я так понимаю, он сейчас на складе, Так, мы его не отдали важным шишкам в столицу, оба начальника переглянулись. Неожиданное начало, Эрстрогов. Нет, не отдали. Хотя требования немедленно предоставить сыплются на нас, как из дырявого ведра. С вашей стороны было весьма предусмотрительно предоставить столь ценный трофей Ярузалесскому. Я теперь ссылаюсь на его запрет, для своего начальства, а он на мой, для своего. Даже деньги предлагали, весьма неприличные, добавил Залесский. Скорее всего, Сергею тоже. Но, в конце концов, гильдия снаряжает сюда к нам цельную экспедицию из разных светил магической науки, чтобы те на месте исследовали артефакт. Мне даже представить страшно, что вы хотите с ним сделать, Эрстрогов. Да ничего особенного. Я просто предлагаю лича воплотить и допросить. Всего-то делов. Оба уставились на меня, как простец на икону силы, а затем... Побагровевший Залесский вовсе сдернул с себя галстук, а вот Юрковский вдруг расхохотался. Всерьез так, на полминуты примерно. Вот да, умеете вы удивить, Олег, умеете. Отдышавшись, заявил он мне, утирая, выступившие на глазах, слезы. Но опять же, давайте без хождений вокруг да около. Понятно, зачем нам может понадобиться такая операция, но что хотите получить от нее вы лично, если прямо. Я недавно столкнулся со странным человеком, вернее, снаружи человеком, а внутри, когда я атаковал его, он расточился хмарным сгустком. Я подозреваю, сбежал, и вел себя так, будто ему и магия, и оружие нипочем. Это кто-то из руководства секты, и таких хмарных оборотней, насколько мне удалось узнать, ни один и ни два. Так что проблема системная, ближе всего к удержанию души, магия турмалинов и аметистов. Нужно какое-то устройство, чтобы можно было таких тварей хотя бы ловить. У вашей конторы и у гильдии наверняка много наработок, которые могут помочь. Ну, Элич, я бы хотел с ним проконсультироваться, если так можно сказать. Подозреваю, он частично в теме. И все, удивленно проблеял Залесский. Да, все. А что еще, может быть, я всерьез заинтересован в том, чтобы исследования подобных феноменов не ложились на пыльные полки архивов, и чтобы не просто кучка му людей с учеными степенями ковырялись в моем трофее, для написания очередной диссертации. Я бы хотел извлечь из этого артефакта максимальную пользу для ожерелья. Эки вы, оказывается, Олег Витальевич, патриот у нас, без особой ехидцы в голосе заметил Юрковский. Он скорее говорил задумчиво. Полагаю, у вас есть планы и надежные инструменты, как нам удержать старшего магистра аметиста и склонить его к сотрудничеству. И план есть, и инструменты, полагаю, тоже. Что ж, давайте, Эрзалесский, внимательно выслушаем нашего юного друга. Глава 22. Некоторые разногласия. Вот прям так, изничтожить хмарь, Игнатов налил себе вина, я себе сока. Ты прям помесь мать Терезы с Лойолой. И, конечно, никто более в ожерелье этой проблемой не озабочен, кроме одного очень талантливого молодого оболтуса. Я вздохнул, поднял глаза к потолку. Ничего, кроме лепнины и потолочной росписи, там, конечно, не было. Посмотрел на этого гнома-юмориста. Тоже мне еще один актер разговорного жанра на мою голову. Прям так, ваш светлость. Приняв вид исполнительный и придурковатый, ответил я, завтра вот наточу саблю вострую, возьму коня моего верного, да пойду во чисто полюшко. Постоять за землицу родную, да за вотчины с дединами, сказитель, бард, скальп медоточивый. Игнатов достал из нагрудного кармана платок и шумно высморкался, показывая, как глубоко затронуло его мое народное творчество. А то, но я тебя не упражняться в остроумии сюда пригласил. Давай допустим, на минуточку, что у меня не съехала крыша на почве мании собственного величия, и я способен адекватно оценивать обстановку. Я могу привести стандартный набор отговорок, типа я уверен, что не один об этом думаю и действую, мол не считаю себя умнее всех. Можно, ты без этих нудных объяснялок поговоришь с достойным молодым оболтусом? Можно. Бородатая физия приятеля внезапно стала серьезной. Он аккуратно сложил платок и выбросил в мусорную корзину. Даже нужно. Озвученная тобой проблема имеет место быть, и некоторые люди в моем клане озабочены ей так же сильно, как и ты. Поэтому я торчу здесь, хотя мог бы сидеть в лобе деда Игнатия эксклюзив на благо клана, за что мне, кстати, постоянно в этом самом клане предъявляют. Ты прости, Олег, ты очень лихой парень, но так молодо выглядишь, а теперь ты еще и зачатки стратегического мышления проявляешь. Мы не так давно знакомы, я все время на твой возраст сбиваюсь. Я понимаю, бесит, Конечно, это неимоверно, но ничего не поделаешь. Привыкай, что новый член твоего ближнего круга не только крутой разведчик и перспективный ограненный, которого можно использовать в интересах клана. У него еще и собственные мозги, и мнение есть, по всем вопросам бытия. Алекс слегка смутился. Эти рыжие легко краснеют. Олег, я никогда... Ой, да мне-то не ври, ты клановый. Этим все сказано. Клан важнее всего. Я, если что, говорю это, без малейшего осуждения. Так, да не так, клан важен. Но и человеческие отношения важны. Нельзя превращать себя в инструмент, иначе все, что тебе останется, исполнять волю держащей тебя руки. Думал ли я, что ты можешь быть полезен? Безусловно. Думал ли я, чем смогу тебе отплатить? Тоже да. Ты для меня не инструмент. Это важно. Приму к сведению, Алекс. Возвращаясь к нашим баранам. Вот скажи, чего, по-твоему, власть имущие боятся больше? Хмари или собственных подданных? Эко тебя, Олег, занесло. А это-то тут при чем? О, а еще умным прикидываешься. Я недавно видел полуавтоматические карабины и дробовики. Причем карабины я видел в руках бандитов. Скажи мне, как инженер с кольду, трудно сконструировать скорострельные крупнокалиберные системы или орудия на таком же принципе? Да, наверное, нет. По-прежнему не понимаю, к чему боязнь властей приплел. Да, Зерк, издеваешься? Если не трудно, почему их до сих пор нет? Здесь нет на фронтире, и карабинов у ССФ нет, а? Алекс озадаченно уставился на меня, шевеля губами. Похоже, он пытался высказать некие аргументы, но собственный разум их тут же опровергал. Ладно, а вот говорят, были такие средние и даже тяжелые мехи. И где они? Секрет производства утерян в веках? Нет, средние используют еще во внутренних областях, против банта их укреплений. Хотя их наш клан больше и не выпускает, только запчасти. Против порождений хмари средние и тяжелые были признаны неэффективными. Я читал отчеты, там все в принципе логично. Легких хватает для защиты. Да, хватает для защиты. Понимаешь, мне все время казалось, что темпы развития технического какие-то вялые. Сперва, я думал, это связано с жесткой экономией ресурсов. Все же ожерелья не древняя империя вроде бы, а потом узнал о внутренних областях. Там, уверен, ресурсов задницей жуй, но их же не осваивают. А с карабинами вообще пример прямо вот показательный да нельзя. Почему их нет? Потому что страшно давать такую штуку в руки простецам. Уверен, и прогресса в развитии скорострельного оружия не будет, пока пользователю автопушки какой-нибудь не надо будет как минимум мастером магии быть. Понимаешь, о чем я? Прожектора эти, задумка классная, но ведь ненадежные они и хрупкие до ужаса. За то, чтобы ими управлять, нужен маг. Государству и кланам все время приходится искать баланс. Хмарь, собственные идиоты. Сами кланы, Зерк, те же тяжелые мехи. Их нет, потому что с их помощью в первую очередь можно штурмовать укрепления. А твари хмари укрепления не строит. Да ты реально что-то замахнулся и далеко от темы отошел. Кажется, если кажется, носи защитный артефакт от иллюзий. Совсем коротко, этот самый их политический баланс не дает перейти человеком в решительное наступление. В обороне сидим. И, как я сказал ранее, это проигрышная стратегия. Чет занесло тебя. В какое наступление? Куда наступать? Зачем наступать? Чтобы что? Загорячился Игнатов. Видимо, он думал об этом раньше, но к определенным выводам так и не пришел. Куда наступать, говоришь, в красную зону? Насколько мне известно, ее никто никогда даже не пытался исследовать. Представь на секундочку, что где-то там есть некие дыры, из которых валит хмарь, такие, как бы антиутры, и что они уязвимы для наших методов разрушения. Откуда такая нелепая идея? Было бы здорово, конечно, но ведь на это нет ни малейшего намека. А откуда хмарь берется? Что это вообще такое? Хоть кто-нибудь пытался не теоретизировать об этом, а исследовать ее изнутри, так сказать. Я про антиутры сказал, как про гипотезу. Там может быть все что угодно, но ведь чтобы гипотезу проверить, недостаточно сидеть на жопе и восклицать: «Да ну, не может быть, эй, не ори на меня, не я создал этот мир». И да, многие пытались исследовать, никто почти не вернулся. Многие – это энтузиасты-одиночки, или кланы и государства. Ну, если так смотреть на вопрос, скорее энтузиасты-одиночки. Государство с кланами форты строит. О чем и речь? Уничтожить хмарь – очень громкое заявление. Я понимаю, может, это наши потомки сделают, но начинать надо уже сейчас. И начинать с разведки, исследования. познай своего врага, а то, все, что наши учебники говорят, ну хмарь, это такой мутагенный туман, и в нем водятся монстры, и все. Я здесь давеча получил доступ к базам данных искателей, и знаешь что, удиви меня, а все то же самое. Практические исследования по взаимодействию хмари и живой материи ведутся, благо материала полно, вернее, к сожалению, полно. Практические исследования аномальных материалов, сколько угодно, как бы их в народном хозяйстве примонстрячить, твари и их уязвимости, и это есть. Что касается природы явления, или каких-то масштабных исследований, со времен появления утров знаешь, сколько было, удиви меня, нисколько, вот сколько. Такое ощущение, что кто-то случайно на это открытие набрел, а потом все такие, а здорово, и хмарь отгоняет, и электричество дает, дайте две, и все. Нормально, 400 лет с гаком прошло, секрет, понимаешь, клана Алмаз, ты с таким жаром обо всем этом говоришь, у тебя уже наверное и план есть, конкретный, я бы сказал очертания плана, набросок стратегии, но реализация его невозможна, в силу ограниченности ресурсов, пока невозможно, и, повторю, я не думаю, что самый умный, наверняка многие люди думают так же, как и я, особенно те, кто имеет доступ к информации, поболее моего, но никто не решается начать, по тем или иным причинам, ума у меня может и не больше, чем у других, зато решительности и целеустремленности не занимать, слушай, Олег, это я понимаю, все важно и круто, но я не тот человек, который может тебе предоставить требуемые ресурсы прямо сейчас, а и не надо, прямо сейчас не надо доставать из широких штанин ресурсы с барского плеча, я просто интересуюсь, тебя считать, когда мне барское плечо понадобится и помощь в вопросах, связанных с хмарью, или вычеркиваем, спрашивает еще, считать, конечно, я ведь сразу сказал, в моем клане есть люди, которые думают как ты, и я здесь, можно сказать, их представитель, правда, у нас замыслы не такие масштабные, мы технари, и думаем в первую очередь об увеличении эффективности устройств, можешь твердо на меня рассчитывать, и не только в смысле борьбы с хмарью. Просто можешь на меня рассчитывать, ты и твоя семья, а вот такие слова дорогого стоят, это уже почти обещание покровительства. Здесь, конечно, надо смотреть, чтобы в долги не залезать, моральные в том числе, они иногда покрепче денежных держат, но, как на партнера, я на Игнатова, наверное, могу рассчитывать. Ну насколько один человек может вообще рассчитывать на другого, Орликин вот считает, что ни насколько, а я, Олег Строгов, думаю уже иначе, если уйти в скорлупу, обособиться, никому не доверять, зависеть ты, конечно, ни от кого не будешь, но и не добьешься ничего, без риска не проиграешь, но и не выиграешь, да и нравится мне Алексей Игнатов, чисто по-человечески, в нем не чувствуется гнили, совсем, а у меня на такой нюх просто обостренный, некоторое время после ухода Алексея я еще сидел, размышляя о всяком, анализируя нашу беседу, потом встряхнулся, надо на стройплощадку свою заглянуть, раздать лечебных зергюлей, да и смотреть, как растет моя крепость с каждым днем, было волнительно, решив не дергать Матвея, он же у меня не штатный работник, я взял машину с сопровождением, Августович, как и обещал, поехал со мной сам, настоял, чтобы я взял ломова и снял с особняка почти всю охрану, здесь ехать-то от форта 20 минут, но я не возражал, пусть человек делает свою работу, как он ее понимает, я в конце концов не бессмертный и не всесильный, мало ли, вдруг всплеск, докатили мы до форта действительно быстро, он него к моему манору уже пролегла заглаженная многими колесами наезженная грунтовка, только за время нашей поездки мы обогнали 3 груженных самосвала, и нам навстречу попалось еще 4 пустых. Инженер нашему приезду не обрадовался, в отличие от Савельича. Неприятно господину инженеру было, что я его контролирую, а нечего косячить. Я все проверил, но в этот раз придраться оказалось ни к чему. Все шло в соответствии с планом, и даже с легким опережением графика. Контур стен практически закончен, коммуникации проложены. Закончив проверку, я заложил первые артефакты в ловушку, контролирующую пятую часть стены. Пора бы честь знать, там какие-то типки подъехали на 3 тонках и встали метрах в 600, доложил лом по рации. В голосе его не было слышно волнения или опаски. Просто доложил, что видел. А вот моя интуиция начала подавать тревожные сигналы. Включая сирену, сказал я инженеру, тревогу врубай. Благо на фронтире все пуганые. Тот не стал задавать дурацких вопросов и побежал к громаде утра. «За мной, на стену!» — рявкнул я и тоже бегом бросился к каменной лестнице, ведущей на стену. Как раз когда мы достигли наблюдательного пункта Ломова, вдали послышались хлопки. Затем небо вдруг разродилось противным множественным свистом, после чего прямо перед стеной взметнулись фонтаны земли, и один, позади нас посередине двора. Мы все рефлекторно присели, я еще и потому, что меня прижала закованная в силовые доспехи рука Николя. Снаружи раздался звон осколков, колотящих по стене с внешней стороны. Я глянул во двор, три фигуры скорчились на земле, недалеко от места попадания, остальные разбегались по укрытиям. «Сука, это кто, такой бесстрашный там?» Сразу после взрывов, с запозданием, взвыла сирена тревоги. Звуки выстрелов слабо слышны. «Стреляют километров с 3-4, твари», — доложил Ломов. «А эти?» — я кивнул на два грузовика трехтонки, находящихся в прямой видимости, заезжающих за невысокий пригорок. «Враги пришли, а мы не ждали. Пехота. Переждать обстрелы, пойдут добивать оставшихся. Обычно здесь штатной охраны один человек, в силовых доспехах и два десятка наемников. Думаю, они не знают, что вы здесь». Снова хлопки выстрелов. Свист. Попадание. На этот раз одна мина попала в недостроенный участок стены. Еще три угодили во двор. «Да, зерк. Ну все, твари. Я, Лом, Ник, Карл, идем в гости. Остальным занять укрытие. Не высовываться, пока не прекратится обстрел или не начнется атака. Гражданским помогите». Я последовательно накинул плащ теней на названных бойцов и спрыгнул со стены. Нет, я не открыл грань левитации, поэтому в полете оттолкнулся от стены, гася инерцию, сделал кульбит и приземлился на ноги. Пятки отбил, тряхнуло меня солидно, даже язык прикусил. Но ноги я не сломал, а кипящая внутри ярость помогла приглушить боль. Главное, добежать до тварей. Всех порву. Справа и слева от меня, выбивая небольшие кратеры в земле и вздымая фонтаны пыли, рухнули Лом с Ником. Под очередные хлопки и противный, выматывающий душу свист мы ломанулись вперед. И, надо сказать, мои бойцы, включая Августрича, сразу ушли в отрыв. На бегу я использовал свой браслет. Сработал тот четко, без сбоев. Уже хорошо. Грейс и Буревестник заняли свое место на поясе. За те полторы минуты, что я бежал к холму, минометы успели выстрелить еще 10 раз. 44 16-килограммовых мины упали на мою стройплощадку. Сука, у меня чуть зубы не выкрошились, так я их сжимал в бессильной ярости. Я врубил усилители на костюме. Пробегая по верхушке холма, я одним ударом срубил расположившегося здесь корректировщика. Впрочем, твари уже пристрелялись. «Лом, Ник, ваш правый, мой левый», — услышал в наушнике команду Августрича. Вылетев на вершину, я увидел то, что заставило слегка дрогнуть мое сердце. Из грузовиков были уже выгружены два легких меха, и оба были на ходу, то есть с пилотами. Мехи и силовой доспех – это ощутимая разница весовых категорий. Обычной пехтуры было человек 20. Зерк. Снова свист, и отдаленные уже разрывы. И в этот момент мои телохранители показали, что я не зря плачу им зарплату. Одновременно грохнули два дробовика, и из невидимости проступили контуры моих парней в доспехах, а ближайший мех обзавелся рваными отверстиями в районе кабины пилота. Синхронно Августович, выглядевший в своей броне, как средневековый рыцарь, проявился в невероятном прыжке позади второго меха. Одним ударом клинка он просто пробил насквозь двигатель и, судя по всему, водителя. Я такое видел в исполнении «Мстительного призрака», при штурме логова Лича. Оба меха были выведены из строя с самого начала. Все-таки бронирование у легких машин только противопульное. Но парни, видимо, на всякий случай, всадили в кабину еще по бронебойному заряду из своих монструозных дробовиков. Нападавшие имели средства против доспехов. Один из противников вскинул на плечо ракетницу, но здесь снова выступил Августович. Он вскинул руку и переправил ракету в одну из трех тонок. Как расточительно. Грохнуло. В воздух полетели обломки машины, огромное рубчатое колесо и несколько трупов. А потом мы вчетвером устроили тварям в человеческом обличии натуральную резню. Все закончилось буквально за минуту. Два здоровяка в силовых доспехах и двое очень злых мечников уничтожили за это время 38 человек, как показал дальнейший подсчет. И, кстати, двое бандитов тоже носили силовой доспех. Я их просто не заметил сперва за второй машиной. Им это не помогло. Глава 23. Ни сна, ни отдыха измученной душе. Обстрел продолжался еще около 2 минут. Потом то ли боеприпас кончился у тварей, То ли они поняли, что со штурмовой группой беда, а может, время вышло. Пока они стреляли, Ломов и Николя на своих вычислителях определили направление на батарею, и, вместе с Августовичем убежали в ту сторону. Может, и успеют. Здесь километра 3-4. Ребята километр пробегают за минуту максимум на полных парах. Я с ними даже не дернулся. У меня отличный костюм, но по сравнению с усилителями их доспехов не пляшет. Все же отдельного двигателя в нем нет. Я пошел смотреть, что натворили мины на моей стройплощадке. Зерк, рабочие. Очень надеюсь, что никого насмерть не прибило. Так-то за постройки и технику я не переживал. Это всего лишь деньги. Только за утро было немного боязно. Но он уже упрятан в защитный кожух, который не всякий гаубичный снаряд возьмет. Что уж про мины говорить, даже 120-ки. Без потерь, к сожалению, не обошлось. Одного рабочего просто выпотрошило к зергу. Еще трое кровью истекли, пока все остальные от обстрела укрывались. Ну и раненых было, мама дорогая, за 30 человек, причем некоторые тяжело. Изумруды из моей охраны их как попало стабилизировали. Все же у них другая специализация, да и слабаки они все. Ну по моим меркам, конечно, и у местных свой адепт-целитель нашелся, чтобы без отрыва от производства травмы лечить. Но, как и все училищные, он тоже был слаб и очень быстро исчерпался. Единственное, чего удалось добиться, больше никому коньки отбросить не дали. И то хлеб. За каждого погибшего не по вине руководства стройки я должен был выплатить нехилую такую компенсацию. Да и не только в деньгах дело. Просто эти люди гражданские, по сути, перешли под мое временное покровительство. Мое и моей семьи. И то, что они погибли, удар по репутации. Да и по самолюбию моему, что уж. Закончив осмотр последствий побоища, я позвонил таки Матвею. Рисковал попасть на пользователь-непользователь, но повезло. Аметист не торчал в лаборатории, а точил мои харчи, под ласковым присмотром дворецкого. Я очень коротко описал ему ситуацию и попросил перенести к нам толковых лекарей. Он не стал охать, ахать, просто сказал, скоро будем, и отключился. Классный парень, спокойный как удав, и надежный, как башенный кран. Что, кстати, странно, у прыгунов обычно характеры вспыльчивые и необязательность у них в крови, а Матвей флегма, каких поискать. Строительство, что характерно, не остановилось. Прорабы выделили людей на уход за ранеными и организацию полевого госпиталя, а остальных погнали на работу, восстанавливать порушенное и график нагонять. При этом почти никто из рабочих не возмущался и не ныл. Гвозди бы делать из этих гражданских. На ногах осталось меньше половины рабочих. Но это для ребят только повод шевелиться вдвое быстрее. Впрочем, для них перестрелки хоть и большая редкость, чем нападение хмарных тварей, но тоже не новость. Довольно быстро на площадке раскрылся портал, из которого показались Матвей и молодой сутулый господин в ношенном костюме, с саквояжем, и в пенсне. Это Изумруд-то. За ним остававшиеся дома гвардейцы тащили три здоровенных чемодана. Парнишка, близоруко щурясь, оглядел площадку и тут же начал командовать. Так, всех, кто способен самостоятельно двигаться, в портал. Поживее, драгоценный господин его долго держать не станет. Помогайте раненым, остолопы. Остальных сейчас посмотрим. Палатка для операции поставлена, это он у меня спросил. Да, вы, бросил он моим гвардейцам, чемоданы внутрь. Потом можете быть свободны. Ребята глянули на меня и, дождавшись кивка, потащили чемоданы навстречу ручейку раненых, наспех перевязанных работников, потянувшихся к порталу.